Глава 7. Это были три крохотные, бледные и худые девочки. «Ну, что у вас?» — по-доброму спросила Элизабет. «Мама рожает ребенка», — прошептала самая старшая с испуганными глазами. «Сейчас?» «Да, вы можете прийти?» Элизабет посмотрела по сторонам. Она валилась с ног от усталости. Она поборола вздох. «Ладно, а где находится ваша мама?» Робкие, жалобные голоса почти шептали. «В нашем доме, вон там». В непострадавшей части трущоб. «Госпожа Карин», — сказала она своей пациентке, которая нашла укрытие от дождя под стрехой. «Вы не могли бы пойти со мной? Мне может понадобиться ваша помощь». «Этот день просто отвратительный», — пожаловалась Карин. «Я чувствую себя не в своей тарелке». Но она отправилась и больше не семенила. Да и к чему все это? Низ ее платья был по щиколотку вымазан глиной. А как выглядела сама Элизабет? Серо-желто-коричневая, в грязи и глине с ног до головы. Они последовали за девчушками в хаотичное скопище отвратительных лачуг, где вместо дверей прибили ставни. Они вовремя подоспели, речь шла о минутах. Женщина лежала на кровати из неописуемых лохмотьев. Вокруг нее в сырой, холодной, полутемной комнате сидели еще три маленькие тощие девочки. Элизабет отправила малышек к соседям, оставив только старшую, которая выглядела лет на 9, но имевшая, наверное, жизненный опыт 20-летний. «Как нам добиться лучшего освещения в комнате?» «У нас нет света», — испуганно прошептала девочка. «И костер уже прогорел». Элизабет послала ее за огнем. На пороге дома показались любопытные соседи. Элизабет довольно бесцеремонно спросила их, могли ли они помочь. Но те тут же и исчезли. Это поспешное исчезновение не обещало ничего хорошего. Наконец она взялась за мать девочек. Это была совершенно изможденная женщина, не по годам быстро состарившаяся, лишенная каких-либо иллюзий о жизни. Она схватила Элизабет за руку и посмотрела на нее отчаявшимися глазами. «Пожалуйста, это должен быть мальчик! Должен быть! Должен быть!» «Мне уже поздно это определять», — сухо ответила Элизабет. «Это уже определено семенем вашего мужа, а не вами». Женщина показалась еще более испуганной. «Мой муж! Если опять будет девочка, он убьет ее и меня и возьмет себе другую женщину». «Так соседи боялись мужа?» Элизабет охватил холодный страх. «Но вы ведь в этом не виноваты», — настаивала она. «И что плохого в девочках? Мы же справляемся со всеми делами как надо, не так ли? И мы нужны, и вы, и я, и госпожа Карин». Карин, потрясенная нищетой этого дома, кивнула головой, нервно улыбнувшись. Сейчас больше всего она хотела попасть к себе домой, но не осмеливалась выйти в этот опасный мир одной. Она, конечно, с нетерпением ожидала, когда Элизабет освободится. Тут вернулась девочка с огнем и с жировой лампой, и они занялись роженицей. «А где ваш муж?» — спросила Элизабет, когда все немного успокоились. «Он может вернуться в любую минуту. О, Боже, будь милостив ко мне на этот раз. Я больше не вынесу побоев». Элизабет видела следы ран и побоев. Она чувствовала бессилие и боль. И вот появился ребенок. Мать была настолько слаба, что не могла даже стонать. Элизабет волновалась, как эта измученная женщина справится с родами. Но все прошло довольно легко. Малюсенькая девочка. «О, нет!» — зарыдала женщина. «Нет, нет, я больше не могу. Лучше бы мне умереть. Но что тогда будет с детьми?» «Подождите», — сказала Элизабет. «У вас выходит еще один ребенок. Близнецы. Это довольно обычно в таком возрасте. В конце часто рождаются близнецы». «Это еще хуже! Еще хуже!» — прошептала плачущая женщина. «Тогда мой муж их убьет! Он говорит, что близнецы — дело рук дьявола!» У Элизабет не было времени для ответа. «Госпожа Карин, возьмите быстрее эту девочку! Обмойте ее в воде! Только не уроните ее! У меня нет времени!» Карин возразила. «Взять вот это? Да я же стану липкой!» «Возьмите ее сейчас же, а то она умрет от холода! Обмойте ее и заверните ее в...» «Да, во что?» «У мамы здесь есть пеленка», — сказала девочка и вытащила видавшую виды пеленку. «Но только для одного ребенка». Карин, нехотя, взяла жалкое маленькое существо, держа его далеко от себя, и погружая его осторожно в деревянную бадью. Прежде чем Элизабет сконцентрировалась на приеме второго ребенка, она успела заметить, что девочка изо всех сил ухватилась за указательный палец Карин, как за соломинку в этом пугающем мире. «Ты только посмотри! Она за меня крепко держится!» — удивилась Карин. «Я разожму ей пальцы!» — предложила старшая сестра. «Нет, нет, я ей нужна!» — послышался голос Карин, заглушаемый стонами роженицы. Вот так, малышка, это не опасно. Только немного воды, она такая хорошенькая и теплая». «Ничего себе!» — подумала Элизабет. Это были новые интонации. Тут же приняли и второго ребенка. «Мальчик!» — торжествующе крикнула она. «Мальчик!» «Не может быть!» — прошептала изможденная мать. «Да, действительно!» — воскликнула Элизабет, ощущая свою личную причастность к происшедшему. «Он большой и крепкий, и выглядит так, как будто украл всю силу у сестры-близнеца». Неуверенный огонь исчез в глазах матери. «Близнецы! О, нет! Боже! Рожденный последним сделан самим дьяволом, поэтому он должен был сразу умерщвлен, говорит мой муж». «Чушь! Большего вздора я никогда не слышала! Это твой сын и сын твоего мужа, и ничей больше! Дьявола! Мы ведь живем не в средние века!» «Но он их убьет! Близнецы, плоды греха!» «Своего сына?» «Нет», — нерешительно сказала мать. «Но девочка...» «Несмотря на то, что мальчик, родившийся последним, обязательно должен умереть». Одна из младших сестренок вбежала в хижину. «По речке подплывает лодка отца!» Мать громко запричитала от страха и душевной боли. Карин вскрикнула. «Он не убьет девочку! Мы ему этого не позволим!» Элизабет действовала молниеносно. Она спросила у женщины. «Вы можете обойтись без девочки, если вы будете знать, что она вырастет в хорошей семье? Это я могу взять на себя». Бедная женщина в замешательстве посмотрела на нее. Элизабет объяснила подробнее. «Сделаем так, как будто девочки вообще не было, как будто вы родили только одного ребенка. Сына. Он ведь не станет убивать сына. И не будет вас так избивать». «Если бы мы только смогли», — прошептала женщина. «Но малышка-то...» «Вы ее должны в таком случае отдать. Я даю слово чести, что она попадет в хорошие руки». Мать, глотая слезы, устало кивнула головой. «Да, да. Так, пожалуй, будет лучше всего. Единственный выход. Не давайте только мне смотреть на малышку. Всякая задержка была бы пагубна, поэтому Элизабет вновь взяла инициативу на себя. «Быстрее! Госпожа Карин, возьмите девочку и бегите, что есть сил отсюда, к себе домой. Положите ее в мою постель и позаботьтесь о том, чтобы ей было тепло. Я скоро приду». Карин без колебаний взяла завернутого в пеленку ребенка, спрятала его под пальто и быстро удалилась. Казалось, что она забыла страх перед окружающим миром. С горечью подумала Элизабет. «Эй, вы, малышки!» — строго сказала она детям. «Только один ребенок, мальчик. Запомните это. И никому ни слова о девочке. Вы ведь не хотите смерти своей матери?» Самая маленькая заплакала. «Я никому не скажу», — пообещала самая старшая. Но младшая сестренка, всхлипнув, выдавила из себя. «Я рассказала об этом Тарун!» «Скажешь, что ты все выдумала», — предложила Элизабет. На больше у них не хватило времени, поскольку именно в этот миг они услышали дикий разгневанный рев и крик маленькой девочки, полный страха и боли. В эту ветхую хижину ввалился мужчина невысокого роста, но широкий и тучный, как бочонок. Очевидно, на него уходила вся еда в этом доме. «Что я слышу, черт побери?» — взревел он. «Близнецы? А так ты занималась прелюбодеянием с сатаной, гадкая пугало!» Элизабет заслонила собой женщину. «Близнецы? Кто это сказал? У вас родился сын, а больше никого я здесь не вижу». Этот Боров в человеческом обличье остановился и тупо уставился на нее. «Что?» «Вы слышали, что я сказала?» — мягко произнесла Элизабет. «Это лежит ваш ребенок. Поздравляю!» Разъяренный мужчина оторопел. Он едва мог вымолвить пару слов. «Сын? А Тарун сказала?» «Тарун неправильно поняла!» — прервала его старшая дочь, держа за руку свою сестру. «Элла просто ей сказала, что и мальчик родился. Она имела в виду вдобавок к нам. Умная девочка», — с восхищением подумала Элизабет, но та была уже привычна к роли буфера. Промычал отец. «Мальчик, Он заулыбался. «Мальчик? Дайте на него взглянуть. Но он же совсем голый». «Я еще не успела», — сказала Элизабет. — Он только-только родился. К тому же я должна была в первую очередь оказать помощь вашей жене, которая очень плохо себя чувствовала. За спиной мужчины она сделала знак девочкам о том, чтобы они нашли что-нибудь, во что завернуть ребенка. Они же стояли как вкопанную. В единственную имевшуюся пеленку завернули новорожденную девочку. Элизабет в панике смотрела по сторонам. Сейчас все могло быть разоблачено. И тут она увидела кусок дерюги, белый от бродильного теста. Она схватила его, отряхнула от муки и завернула ребенка насколько могла профессионально. Оставалось лишь надеяться, что он не почувствует запаха выпечки. «Итак», — умиротворенно произнесла она, высоко подняв плачущего малыша. «Здоровенный, красивый мальчуган! Если мне будет позволено сказать, у тебя уже есть исключительно красивые дочери. Все шестеро. Ты разбираешься в искусстве, как мне кажется. И у тебя прекрасная жена». Мужчина фыркнул, но на лице его застыла довольная улыбка. «А, он красив! О-хо-хо!» Заржал он. «Изумительно красивый парень!» Краем глаза Элизабет заметила, что старшая девочка быстро накрыла тесто полотенцем. Взаимодействие было великолепным. «Спасибо за помощь», — прошептала мать Элизабет. «Но как мы можем расплатиться?» Вдруг мужчина обратил внимание лично на Элизабет. «А что это за мадемуазель?» — беспардонно спросил он. «Откуда взялась эта женщина?» Мать боязливо ответила. «Женщины сказали, что она врач. Она работала вместе с доктором Хансеном на берегу реки. Я попросила женщин привести ее сюда, «Врач? Вот это? Баба? Ты что, из меня дурака сделать хочешь?» «Настоящим врачом мне никогда не разрешат стать, потому что я женщина», — сказала Элизабет. Она хотела бы стать колдуньей из рода людей льда, чтобы поставить эту несносную свинью на место. Она могла бы отругать его как следует за то, что он так обращается с женой и дочерьми. Но это только ухудшило бы их положение. Элизабет подавила в себе гнев и, насколько могла, весело сказала. «Но я выучилась почти всему, что должен уметь врач, не считая, разумеется, латыни. И для меня было удовольствием помочь твоей восхитительной жене». «Что это за нахальный разговор?» — скривился мужчина. «Мадемуазель знает все, что знает мужчина? Тогда она ведьма!» «К сожалению, я не ведьма», — с издевкой парировал Элизабет. Она повернулась к женщине, лежащей в постели. «Я не требую никакого вознаграждения, иначе все врачи ополчатся против меня. Итак, будьте счастливы с парнем. Я загляну через несколько дней, чтобы посмотреть, как у вас идут дела. До свидания!» Последние слова были обращены к матери. Засекреченное сообщение о том, что она узнает о судьбе своей малышки. Женщина сделала знак, что она поняла. В глазах теплилась благодарность. Элизабет резво пустилась в путь, чтобы никто не успел выследить, где она живет. У реки практически завершили расчистку, и бездомные исчезли. Оставались только рабочие и зеваки, которые всегда готовы обсуждать происшедшее. К ней подошел Вемон Тарк. «Где ты была?» Это прозвучало так, как будто ему ее не хватало. «Невероятно!» Она все объяснила и завершила, сказав: «А теперь я должна торопиться домой, чтобы заняться Кариной малышкой, предполагая, что они обе одинаково испуганы». Его лицо стало угрюмым. «Я пойду с тобой. Больше я тебе ничем помочь не смогу». По дороге он взволнованно бормотал: «Я понимаю, что ты не могла поступить иначе, но оставлять Карин одну с новорожденным ребенком опасно. Неизвестно, что она может выкинуть. Бедное дитя». Они непроизвольно заторопились. «Я наказала ей положить ребенка в мою постель», сказала, сознавая свою ошибку, Элизабет. «Но тебе там нельзя жить с ребенком». «Разумеется, нет. Я, конечно, сразу же найду для ребенка дом. В худшем случае я заберу его домой в Элистрант. Там всегда заботятся о брошенных». Вемунд, казалось, хотел что-то сказать, но воздержался. «Ты думаешь о Карин Ульриксбю?» Как будто подслушав его мысли, сказала Элизабет. «Я сама об этом думала. Ей тоже нужен нормальный дом. Ты руководствовался добрыми побуждениями, Вемунд. Но она ведь не может здесь жить одна целую вечность. Эта ситуация недолговечна». Вемунд вздрогнул, когда она произнесла его имя. «Разве ему это не понравилось? Или я показалась слишком назойливой?» С горечью задумалась она. «Я больше этого никогда не сделаю». Он лишь произнес: «Ты, конечно, подходишь для Карин, но я и не хотел с самого начала нагружать тебя надолго». «Посмотрим», — сказала Элизабет решительнее, чем думала на самом деле. «Постараемся жить одним днем». Войдя в дом, она, преисполненная недобрых предчувствий, открыла дверь в свою комнату. Комната была пуста. В несколько шагов они, не переводя дыхания, поднялись по лестнице. Что прикажете думать, если никого не окажется дома? Если Карин не смогла найти дорогу домой и бродила вокруг с новорожденной малышкой. Может быть, даже отложила ее в сторонку, а потом о ней забыла. Подбежав к двери, они услышали, как кто-то напевает колыбельную. Тонкий, как паутина, голосок Карин трогательно выводил мелодию. Они постучались и вошли. «Тш-ш-ш!» — произнесла Карин, поднеся палец к губам. Она заснула. Посреди небольшой, роскошной постели лежала малышка, завернутая во всевозможные рюши и кружева. Элизабет их тотчас узнала. Они служили покрывалом Карин. Сама огорошенная дама сидела на краю кровати, держа руки над головой ребенка, как бы оберегая его. Она завязала крошечный пучок волос, состоявший, быть может, из 7-8 волосков, шелковым бантиком. «Она думает, что это кукла», — удрученно проворчал Вемунд. «Нет», — ответила Элизабет, лучше разбиравшаяся в женской психологии. «Нет, она так не думает». Дама была в комнате не одна. Врач, доктор Хансен, тоже находился там. Он поднялся навстречу изумленным вошедшим. «Я случайно повстречался с бегущей госпожой Карин и решил проводить ее домой», — подавленно произнес он, — «чтобы помочь ей справиться с ребенком». «Спасибо, это было замечательно», — сказала сбитая с толку Элизабет. «Все в порядке?» «Да. Я могу найти кормилицу для ребенка. Я знаю одну, которая могла бы приходить и даже пожить здесь какое-то время, если вы не имеете ничего против». «Но ребенок не может находиться здесь!» — взорвался Вемунд. Врач пристально посмотрел на него. «Я бы поостерегся перевозить ребенка сейчас», — сказал он, делая ударение на каждом слоге. «Но Элизабет ведь не сможет ухаживать за ними обеими», — прошептал Вемунд. «Если мне поможет кормилица, тогда порядок», — быстро произнесла она. Она осознала, куда все это могло привести, если все будет хорошо. Вемунду представлялись только устрашающие перспективы. Карин прошептала со своей постели: «Доктор Хансен, вы не встречались прежде с этими двумя? Мой друг и помощник, господин Вемунд, и ухаживающая за мной дама Элизабет». Доктор кивнул головой. «Неужели я опять стала дамой по уходу?» — сухо сказала Элизабет. «А разве меня не понизили в должности до горничной?» «Горничной?» — подняв от удивления брови, произнесла слишком громко Карин. И сказала опять тихо: «Ты же никогда не была моей горничной. Что за вздор ты несешь?» «Она играет или действительно имеет это в виду?» — спрашивали друг друга взгляды Вемунд и Элизабет. Но негодование Карин казалось совершенно искренно. «Боже мой, как легко она забывает», — озабоченно подумал Элизабет. «Или, может быть, она помнит только то, что ей приятно? Ее сознание решило забыть мою выволочку». По глазам Вемунда Элизабет поняла, что он читает ее мысли и что он думает точно так же. Форма умопомешательства Карин была для них загадкой. Во всяком случае, для Элизабет. Вемунд знал, естественно, больше. «Я просто пошутила, госпожа Карин», — проворчала она. Ее милостивая госпожа строго и, как бы ставя ее на место, кивнула головой и опять сконцентрировалась на ребенке. «Я, пожалуй, поскорее пойду за кормилицей», — сказал врач. «Она достанет колыбель и одежку для новорожденной». «Вы выглядите весьма усталой, госпожа паладин из рода людей льда, и вам необходимо помыться». Вемунд посмотрел на себя. «Мне самому не помешало бы помыться», — горько усмехнулся он. «Боже праведный, Элизабет, посмотри, какие мы грязные!» «Мы красивы душой, вот что самое важное». «На себе так говори», — пробормотал он. Они с опаской посмотрели на Карин, думая о том, можно ли ее оставить одну с ребенком. Но она была полностью поглощена девочкой. Нет, не стоило вмешиваться и забирать у нее малышку. Это было очевидно. Довольно нерешительно они спустились вниз по лестнице и оставили приоткрытой дверь, чтобы все слышать. Доктор Хансен отправился за кормилицей. «Он прав», — сказал Вемунд. «Ты такое существо, которому поневоле приписывают вселенскую силу. которая может совсем справиться. И забывается, что ты тоже можешь уставать. Иди ложись спать, уже поздно. Я думаю, что было бы неплохо сначала помыться. И могу ли я просто так все бросить? Я здесь побуду, пока не придут доктор и кормилица. Элизабет задумчиво произнесла. Она была, должно быть, довольно избалованной. Карин? Я бы скорее назвал ее замкнутой. Ничего не знавшей об окружающем мире. Ей казалось, что вокруг нее все должно вращаться. Бедная малышка. Действительность оказалась для нее слишком безжалостной. Неожиданно Элизабет почувствовала смертельную усталость в теле и в душе. «Я рада, что ты пришел, Вемунд!» Вырвалось у нее. «Да я же за этим и пришел. У меня было к тебе дело, но ни тебя, ни Карин не было дома. Потом я услышал вой сирены из района трущоб и...» «Что за дело?» «Лилибрур поговорил с родителями о женитьбе на тебе. Они просят тебя приехать завтра вечером к ним домой в Ликинес, чтобы обсудить этот вопрос». Если раньше Элизабет была уставшей, то теперь она была четырежды уставшей. Мысль о том, чтобы предстать в Ликинесе свежевыглаженной и умной, казалась ей невыносимой. А Лили Брури она просто-напросто забыла. «Ага», — устало произнесла она. «Ладно, я поставлю воду для мытья в деревянную лохань. Попроси кормилицу закрыть дверь за тобой и доктором, когда вы уйдете». «Хорошо. Ты знаешь, а сейчас не так уж и много осталось от сильной духом и отважной Элизабет Паладин из рода Людей Льда». «Да, она где-то в другом месте», — согласилась она. «Именно сейчас я ощущаю неподобающую потребность опереться на широкое плечо и найти утешение. Или просто на нем заснуть». «Ну что же», — сказал Вемунд Тарк. «Нет, спасибо», — быстро ответила она. «Если уж ты взял меня в невесты для своего брата, то нельзя допускать того, чтобы ты потом обвинил меня за использование плеча другого мужчины в качестве подушки». При этом она закрыла за собой дверь на кухню. Оставшись наедине с собой, она поднесла руки к пылающим щекам и почувствовала, что у нее немного тряслись колени. Оказывается, ее сильно потрясла работа у реки и в хижине, и ответственность, которую она возложила на Карин. Не говоря уже о пугающих перспективах мероприятия завтра вечером. Лилибрур Тарк. Кто же он был таков? Как он выглядел? Каково с ним разговаривать? Она ничего не могла вспомнить. Конец 7 главы.